Участники торжеств в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена 13 апреля посетили Мангинде и музей Корейской революции.